Глава 25. Белые начинают и выигрывают. В конце июля, начале августа 1919 года армии вооруженных сил Юга России, добровольческая, донская и кавказская, которые выросли из добровольческой армии, созданной генералами Алексеевым и Корниловым, готовились выполнять план московской директивы генерала Деникина. Части Красной армии в середине июля попытались перейти в контрнаступление. В этот момент в стык 8-й и 9-й армии Красных ударил 4-й Донской казачий корпус генерал-лейтенанта Мамонтова. Это было для большевиков неожиданным сюрпризом, но очень скоро выяснилось, что это настоящая катастрофа. Корпус насчитывал всего 6 тысяч сабель и 3 тысячи штыков при 12 орудиях. Но казаки Мамонтова, как нож сквозь масло, прошли через боевые порядки красноармейцев. Была на голову разбита 40-я дивизия, а остальные части были обращены в бегство. Казаки, прорвав фронт, ушли гулять по тылам Красной армии. Фактически рейд 4-го Донского конного корпуса, начатый ограниченными силами с локальными задачами, привел к распаду Южного фронта Красных. К тому же по железной дороге на север рванули еще и несколько бронепоездов белых. Красная армия в панике отступала. Этот рейд имел еще и огромное пропагандистское значение. В ходе рейда войска Мамонтова уничтожали гарнизоны и части противника, разрушали связь и громя пункты военного снабжения. Но главное, белогвардейцы распускали насильно мобилизованных большевиками солдат по домам. Деникин пока что мобилизацию не объявлял. Добровольческая армия потому и называлась добровольческой, что никого в ней не принуждали воевать. Впрочем, не все желали сидеть дома. Обозленные продразведками и репрессиями красных, к Мамонтову стекались добровольцы из местных крестьян. Из них и пленных красноармейцев, которые пожелали служить у белых, была создана Тульская добровольческая пехотная дивизия под командованием полковника Дьяконова. Рейд казачьего корпуса подтвердил правоту Деникина о том, что при должной концентрации сил армии ФСЮР в состоянии дойти до Москвы. Мамонтов 18 августа взял город Тамбов, 23 августа — Козлов, 28 августа — Лебедянь, 31 августа — Елец и вплотную приблизился к Воронежу. Вместе с тем кавказская армия генерала Врангеля разбила наступающие войска большевиков и отстояла Царицын. Одновременно донцы переправились через Дон и потеснили большевиков к Хопру. Разъезды отрядов генерала Драценко подходили к Астрахани. До города оставалось всего каких-то 10-15 километров. Тем временем были достигнуты успехи на западном и юго-западном направлениях. 31 июля войсками ФСЮР была взята Полтава. На юго-западе в Северной Таврии и западнее Екатеринослава силы Красных потерпели очередное поражение, и войска добровольческой армии вышли к концу июля на линию Верхнеднепровск-Никополь и продвигались дальше по Днепру. 11 августа они достигли линии Годяч-Кременчук-Знаменка-Елизаветград. Неожиданный фактический развал Южного фронта РККА потребовал от командующего ФСЮР скорректировать задачи московской директивы. 12 августа Деникин отдал новую директиву, предусматривавшую немедленный переход добровольческой армии и 3-го отдельного корпуса в общее наступление на Запад, независимо от ситуации на других участках фронта. Была создана киевская группа войск генерала Бредова для наступления на Киев. 18 августа фронт большевиков в Новороссии рухнул. 12-я армия Красных оказалась окружена. 24 августа войска ФСЮР взяли Одессу. 31 августа добровольческая армия под командованием генерал-лейтенанта Маймаевского вошла в Киев. Антон Иванович Деникин был в прекрасном настроении. Взят Киев, мать городов русских. Не Москва, конечно, но дайте срок. Блестящий рейд казаков Мамонтова фактически развалил Южный фронт Красных, а после взятия Киева и Одессы наконец-то ликвидирован этот огромный южный выступ. Теперь надо навести порядок в тылах и перебросить освободившиеся резервы в помощь генералу Сидорину. Потому что если не поддержать Мамонтова, который вот-вот возьмет Воронеж, то его надо отзывать. Он и так со своими казаками сделал невозможное. Не просто прорвал фронт, но и ликвидировал советскую власть на огромной территории. Теперь красным неоткуда брать подкрепления, мобилизация провалена, а мужички повсюду устанавливают свои порядки, изгоняют комиссаров, а продотряды бьют смертным боем. Вошел адъютант командующего капитан Дружинин. «Ваше высокопревосходительство, осмелюсь доложить, к вам прапорщик Юрьевский». «Пусть войдет». Саша не вошел, а стремительно влетел в распахнувшуюся дверь. Видно было, что он очень взволнован. Деникин подошел к юноше и приобнял его. «Успокойтесь, голубчик, какие вы взвинченный! Что стряслось? Яков Александрович на вас повлиял? Как его здоровье? Он вчера был у меня с докладом, выглядел все еще неважно. А ведь ему и вам предстоит решить очень важную задачу. Вот и я к вам по этому поводу, Антон Иванович». Вернее, поводов много, но этот наиболее важный. И время не терпит. Нужно действовать без промедления. Деникин встревожился. Этот мальчик, если что-то говорит, то за его словами стоит сам Господь. «Присаживайтесь, голубчик, рассказывайте, что вызвало у вас такую тревогу». Саша сел, но затем снова вскочил и заходил по комнате. «Вы уже знаете, я вам докладывал, что Нестор Махно лично застрелил атамана Григорьева, который, кстати, собирался присоединиться к нашим войскам. Впрочем, потеря невелика. У него осталось всего 1000 бойцов, да и те банда. Но вот у меня есть сведения, что Махно собрался вести переговоры с Петлюрой и с Красными. Вы понимаете, что это означает?» Деникин нахмурился. «Я понимаю. Вы хотите сказать, что теперь Махно направит своих головорезов в наши тылы?» «Именно. Он повторил то же самое, что сделал генерал Мамонтов в тылу у войск Южного фронта Красных, и направленные в тот район наши 8 дивизий просто не смогут его зажать. Махно пройдет к Умани на соединение с Петлюрой. Поэтому у нас два варианта. Или разбить Петлюру и не дать Махно соединиться с его частями, или же дать Махно карт-бланш и пообещать ему не мешать созданию его так называемой Гуляйпольской республики». Деникин покачал головой. «Нет, как так можно? В нашем тылу оставить эту бандитскую вольницу? Огромная территория от Екатеринослава Александровска до Никополя и Херсона — это бомба замедленного действия. В самый неожиданный момент она рванет, и Махно ударит нам в спину. Нет, об этом не может быть и речи». Саша подошел к карте, висевшей на стене, и отдернул шторки, которые ее закрывали. «Смотрите, ваше высокопревосходительство, сейчас Махно столкнулся с частями добровольческой армии у Елизаветграда. 18 августа 1919 года у Красных этот город отбила 5-я дивизия добровольцев. 21 августа махновцы на день отбили город у наших частей. По моему совету генерал-майор Слащев приказал добровольцам оставить город. Я вам об этом докладывал». Деникин подошел к карте поближе, внимательно посмотрел и кивнул. «Да, я понимаю, вы мне сказали, Александр, что у вас есть план». «Так точно, ваше высокопревосходительство. Махно пока не решил, куда и с кем ему идти. Если он договорится с Петлюрой, то будет действовать против нас и пойдет к Умани, а потом в свое Гуляйполе, через наши тылы. Так должно случиться в будущем. Но мы, зная об этом, можем все изменить. Махно в любом случае создаст свою так называемую анархистскую республику, и мы помешать ему никак не сможем. Так пусть создает. С ним можно договориться. Этот предводитель крестьян держит свое слово. И как раз сейчас мне, Якову Слащеву, нужно лететь в Елизаветград. Но предварительно надо решить вопрос с Петлюрой, который, кстати, пообещает Махно полную автономию не только его армии, но и его республики». Деникин поморщился. «Петлюра неоднократно пытался вести со мной переговоры. Я отказался категорически. Эти малороссийские гетманы между собой разобраться не могут. Петлюра сидит в Виннице со своей директорией. На Западе там некто Петрушевич царствует, направил под Киев какую-то галицкую армию. А в Фастове находится делегация какой-то непонятной Украинской Народной Республики во главе с генералом Омельяновичем Павленко. Якобы его Петлюра уполномочил вести со мной переговоры. Я пригрозил этому бывшему генералу Российской императорской армии, что если он появится в расположении добровольческой армии, то я повешу его как нарушившего присягу. Безобразие. В Белой церкви передовые части под командованием барона фон Штакельберга ждали, пока какая-то там запорожская группа из армии этого самого Петлюры отойдет. На 2 дня задержали продвижение добровольческой армии на Киев. Командующий нервно стал прохаживаться по комнате. Он никак не мог забыть события недавних дней. «А что эти украинцы творили в Киеве? Пока мы боролись с большевиками, они тихонько с запада вошли в Киев и тут же свои флаги везде развесили. Потом мосты взяли под охрану, и наши части начали переправляться на лодках. Хорошо, что эти галицкие аники-воины стали готовиться к параду и перепились все, разгильдяи. И тогда передовые части генерал-майора барона фон Штакельберга захватили мосты и обеспечили взятие Киева частями генерал-лейтенанта Бредова, который вынудил эту галицкую армию убраться из города. По данным разведки, их численность в 5 раз превышала численность наших добровольческих частей. В 5 раз! Эти вояки позорно бежали. Как они с большевиками могут воевать?» Юрьевский посмотрел на карту, потом повернулся к командующему. «Насчет Петлюры вы абсолютно правы, ваше высокопревосходительство. Петлюра собирается натравить на добровольцев маймаевского атаманов Зеленого и Ангела. Как будто бы не он, Петлюра, с нами воюет, а эти бандиты. И будет гадить нам все время. Кроме того, он готов сдать Украину полякам. И сдаст, если его не разгромить. Поэтому я считаю, что с Махно срочно надо провести переговоры. По данным нашей разведки, к концу августа его армия составляла около 30 тысяч штыков. А еще 7 тысяч сабель, к ним 80 пушек и приблизительно 800 пулеметов. Армия его снабжалась за счет захвата тыловых запасов красных и трофеев, отобранных у наших частей. Но самое главное, Махно очень мобилен. Он сажает свою пехоту на тачанки, брички, телеги, и они таким образом могут стремительно передвигаться, проходя в день 60-80 километров. То есть это как от Екатеринослава до Александровска за 8 часов. Поэтому необходимо срочно мне и Слащеву вылетать на Елизаветград. Надо предложить Махно союз и пообещать ему свободу действий. Не хочет воевать с красными, пусть не воюет. Главное, чтобы он не воевал с нашей армией. А что касается Петлюры, то я знаю, что предложить Махно и как его убедить в том, что Петлюра враг. Деникин задумался. «Александр, я, конечно, понимаю. Ваш дар, ваши способности, но вы уверены в том, что, договорившись с Махно, мы не проиграем, что он не ударит нам в спину?» Саша улыбнулся. «К сожалению, я могу предвидеть лишь то будущее, которое уже предопределено. То, что мы сейчас меняем, я могу только анализировать и предполагать. В том будущем, которое мы уже изменили с вами, Антон Иванович, осенью все победы вооруженных сил Юга России должны были сойти на нет. С середины октября положение наших армий будет весьма печальным, если тылы будут разрушены рейдом повстанческой армии Махно. А ведь если мы сейчас под Елизаветградом ударим по его войску, то разобьем его и вынудим отступить к Умани. То есть мы сами толкнем его в объятия к Петлюре. К тому же против махновцев придется снимать войска с фронта, а большевики смогут заключить перемирие с поляками, которые уже сейчас дошли до Березины». Деникин, слушая Александра, о чем-то думал, машинально кивая головой. Но когда Юрьевский вспомнил о поляках, командующий встрепенулся. «Вот как! Я знал, что руководство большевиков беспринципно. Но чтобы настолько...» «Поляки пытались со мной вести переговоры, но я отказался признать независимость Польши точно так же, как отказался признавать независимость Украины. Нет никакой Украины. Есть единая и неделимая Россия, в составе которой есть Малороссия, Новороссия и это Галиция, которая все время была то австро-венгерской, то польской окраиной. Окраиной, а не Украиной». Гневный спич генерала заставил Сашу немного изменить тон. Деникин всегда был державником и переживал от того, что Российская империя распадалась на куски. Понять его было можно. Однако в условиях войны, где место было не только прямолинейным атакам, но и обходным маневрам, Иногда нужно проявлять и дипломатическую хитрость. Об этом он ему и сказал, тщательно подбирая слова. «Поверьте мне, ваше высокопревосходительство», — примирительным тоном продолжил он после того, как Деникин немного успокоился. «Нынче, как говорил когда-то французский политик Талейран, принципы можно засунуть в карман и доставать время от времени, когда вам удобно. Допустим, сейчас Пилсудский был против нашей победы, но он далеко и нам не опасен. К тому же он обязательно столкнется с большевиками. А Петлюра нависает над нами на Западе, и нам нужна некая прослойка между нами и поляками с Петлюрой. Махно идеально подходит на роль эдакого независимого атамана, и если его правильно информировать, он согласится на эту роль». Деникин немного помолчал, затем прошел к креслу, сел и глубоко задумался. Саша стоял у карты и ждал его ответа. Командующий размышлял. С одной стороны, он понимал, что Юрьевский прав, и Махно может серьезно помешать продвижению армии ФСЮР на Москву. Прав он и в том, что Петлюра, хоть его так называемой армией и воевали против большевиков, не является серьезной силой. А вот Махно — да. Этот может установить порядок на данной малороссийской территории. Лучше уж иметь такого сильного союзника, чем такого сильного врага. «Возьмем Москву, там подумаем, как быть дальше», — решил Деникин. Командующий встал и подошел к Юрьевскому. «Хорошо, Александр, вы меня убедили. Ваши сведения всегда были точны, а прогнозы блестяще подтверждались. Господь наградил вас изумительным, невероятным даром. И спорить с вами все равно, что спорить с самим Господом. Нет, с провидением спорить бесполезно. Посему вверяю вам судьбу нашей компании. Когда вы собираетесь лететь в Елизаветград?» Саша облегченно вздохнул. Он напряженно ожидал, что же решит Деникин, и внутренне боялся, что тот ему откажет. Но, видимо, напрасно боялся. «Аэроплан готов, думаю, лететь завтра утром. Только сегодня доставили последние сведения оттуда. Диспозиция войск примерно ясна». Деникин положил руку на плечо юноши. «За вас я не переживаю. А как Слащев? Он в состоянии лететь?» Саша кивнул. «Яков Александрович боец. Вот если на коне, тогда были бы проблемы. Он никак не может оправиться от последствий тяжелого ранения. А на аэроплане 2 часа лету, думаю, все же легче, нежели целый день на лошадях». Деникин усмехнулся. «А вы там, Саша, смотрите, чтобы генерал Слащев поправлялся не слишком активно. Потому что раны ранами, но, сами понимаете, увлекаться лекарствами не стоит». Саша, понимающе улыбнулся. «Так точно, ваше высокопревосходительство, я все понимаю. Как только решим вопрос с Махно, я лично упрошу генерала на месяц лечь в госпиталь и никуда не выпущу оттуда. У меня есть чем его убедить». Деникин задумчиво произнес то, что его больше всего мучило. «Главное, чтобы у вас было чем убедить этого Махно». Юрьевский посмотрел в глаза командующему и неожиданно тихо произнес. «Не волнуйтесь, Антон Иванович, я не один буду убеждать его. Я вам не говорил раньше, но теперь скажу. Я здесь не один. Есть еще мой брат».